На Руси у каждого старинного города всегда были свои святые и особо почитаемые мощи или иконы. Возводя на берегах Невы город, который должен был стать символом обновленной России, Петр I распорядился перенести из Владимира в Петербург мощи Александра Невского в основанную в новом городе Александро-Невскую лавру. Более того, царь-реформатор повелел прорубить дорогу от Александро-Невской лавры до Петропавловской крепости, прямую как стрела, но не получилось, один поворот все-таки пришлось сделать. О чем заботился Петр, как бы соединяя воедино старое и новое? И было ли это старое новым, а новое, собственно, тем самым старым? У нас в гостях историк Александр Каменский и Игорь Данилевский. Здравствуйте. Игорь Данилевский, выпускник исторического факультета Ростовского государственного университета, доктор исторических наук, профессор Государственного университета Высшей школы экономики, автор книг и публикаций, в том числе «Древняя Русь глазами современников и потомков 9-12 века» и «Русские земли глазами современников и потомков 12-14 века». Александр Каменский, выпускник исторического факультета Московского областного педагогического института, доктор исторических наук, декан факультета истории Государственного университета Высшей школы экономики, автор книг и публикаций, в том числе «Повседневность русских городских обывателей», «Исторические анекдоты из провинциальной жизни 18 века», «Под сенью Екатерины, вторая половина 18 века» и «От Петра I до Павла I. Реформы в России 18 века. Опыт целостного анализа». С одной стороны, вот петровские реформы, которые действительно коснулись практически всех сторон русской жизни. Ну, невозможно найти такую, так сказать, сферу, где бы влияние этих реформ не было бы заметно, ощутимо. И в целом возникает ощущение, что вот произошел такой резкий перелом. Вот была одна Россия, возникла совершенно другая Россия. И я бы даже не стал утверждать, что это такое ложное впечатление. Потому что, да, действительно, вот вроде бы все изменилось. Но, с другой стороны, мы же понимаем, что люди, которые живут рядом с Петром, действуют рядом с Петром, они, так сказать, не с Марса прилетели, а это люди, которые родились и в допетровское время, и среди тех, кто окружал Петра, были люди, были его ровесники, были те, кто был моложе его, а были и те, кто был постарше. И кафтаны Петра носили, и бороды, да, и картошки, да, еще не пробовали. Да. И как вот это вот получается, и как одно уживается с другим, вот это очень, очень непростой, я бы сказал, сюжет такой, потому что уловить это подчас бывает очень сложно. И понять, вот как эти люди, которые, вот, ну, к примеру, скажем, такой человек, как Петр Андреевич Толстой, один из ближайших сподвижников Петра. С какого-то момента. С определенного момента, да. И, собственно, все, так сказать, весь взлет его карьеры происходит именно при Петре и благодаря Петру. Но к моменту, так сказать, когда вот уже разворачиваются петровские реформы, Петру Андреевичу уже где-то лет 50. Да он уже в солидном возрасте. Он уже, так сказать, а для 18... до этого-то он был в оппозиции. Да, для 18 века 50 лет – это вообще, так сказать, даже не то, что в наши дни. Это уже очень почтенный возраст. Поэтому это, конечно, вот такая сложный сюжет. И он еще более сложен потому, что это время почти не оставила нам каких-то личных свидетельств. Ведь, вот, собственно говоря, в это время в Россию проникают, так сказать, какие-то европейские идеи. Ну, собственно, проникают, конечно, раньше, но вот более-менее начинают укореняться. Идеи, связанные с иным представлением, иным восприятием ценности человеческой личности, ценности индивидуального опыта. Вот ведь петровское время нам практически не оставило, например, каких-то мемуарных свидетельств, написанных русскими людьми. У нас нет кроме... Они попозже появятся, да? Они появляются позже. Но у нас некогда есть... было писать, надо было... Нет, дело даже не в этом. Да. Вот Александр Борисович как раз говорит о том, что это совершенно другое отношение к себе. Это другое отношение к себе. И вот единственные, собственно, мемуары, которые, так сказать, мы знаем, вот написанные человеком петровского времени, это мемуары Бориса Ивановича Куракина, который был дипломатом, который ездил в Европу и который вот этими какими-то, видимо, еще идеями заразился, может быть, в большей степени, чем все остальные. А больше нету. Смотрите, идет Северная война, она 21 год длится. У нас нет ни одного мемуарного текста, написанного русским участником Северной войны. У нас нет ни одного мемуарного свидетельства участника Полтавской битвы. Нет, с русской стороны. С русской стороны, со шведской стороны. Шведы как раз писали. Шведы писали, да. А с русской стороны, вот насколько я могу судить, вообще единственное, это несколько строчек, написанных Василием Никитичем Татищевым, который в своей духовной, обращенной к сыну, он пишет, что на Полтавском поле был я ранен, и государь поцеловал меня и поздравил раненым за отечество. Счастлив был тот день. Все. Все мемуары. Прошло 100 лет. Прошло 100 лет, и после войны 12-го года появятся десятки мемуаров. Десятки. То есть это какое-то такое повальное, так сказать, увлечение будет писанием воспоминаний. То есть вот за эти 100 лет произошел такой вот слом. Произошло совершенно радикальное такое изменение. Европейское возрождение, оно же ставило... Человека выводило все больше и больше на передний план. А божественно несколько так оно спокойнее, мягко говоря, к нему относилось. В России этого еще не было. Вероятно, здесь тоже Но есть. Даже визуальные источники, скажем, портретное сходство, да. Оно весьма относительное. Вот для Петровской эпохи, скажем, первый портрет Петра, это была Парсуна его, в которой, по-моему, единственное, что там совпадало точно с оригиналом, это размеры его. То есть это мерная была практически икона, то есть размер мальчика нарисовали от самой Парсуны. И все. Поэтому как он выглядел, тоже, если мы посмотрим портреты, они разные. Да. Что-то общее есть, конечно, да, мы можем представить себе, как он выглядел, но это очень приблизительно. Так что даже в этом плане это совершенно другое отношение к личности, к месту человека в истории. Но вот все равно получается так, что человек инертен. Конечно. Очень инертен. Мы даже... вот последние там, 80 лет нашей истории как раз и выдвигали вот эту революционность, эту, такой резкий переход от одного к другому, активность личности, активность строителей коммунизма. А на самом деле личность, как выясняется, сейчас не так сильно поменялась. Не изменилась. Ну, надо сказать, что и Петровская эпоха, она тоже была подготовлена очень солидно, потому что практически 100 лет перед этим идет изменение сознания. Но я думаю, что эти перемены пошли со времен смуты, когда начались активные, конечно, контакты с Европой и появление таких личностей, как Лжедмитрий I, тот же самый, который меняет резко представление о том, как должен выглядеть государь, как он должен ходить, да? Как он должен себя вести. И появление, скажем, тот же самый Шуйский, который дает грамоту, да, это впервые государь что-то, так сказать, обещает и закрепляет это документом своим подданным. Это и Алексей Михайлович, который проводит колоссальное количество реформ, правда, без таких резких телодвижений, как его сын. Смутное время или смута – принятый в исторической литературе термин для обозначения событий в России конца XVI – начала XVII веков. Впервые был введен русскими писателями в начале XVII века. Эпоха социально-политического, экономического и династического кризиса в России, начавшаяся в 1598 году после смерти Федора Иоанновича, последнего царя из династии Рюриковичей. Важнейшим этапом в преодолении смуты стало воцарение в 1613 году на русском престоле Михаила Федоровича Романова. У нас как-то всегда такое представление, что Петр сломал здесь традицию, и он начинает активно внедрять там голландский язык, немецкий язык, потом в конце века это будет французский язык, но до этого был польский язык. Польский язык, который пришел в Москву, в общем-то, в 17 веке и стал фактически придворным языком. Это языком элиты. Она отделяет себя от всех остальных. Хотя в то же время, как я понимаю, и мы как-то с Александром Борисовичем беседовали, даже традиция рукописных текстов, чтения рукописных текстов, она продолжает сохраняться до определенного момента. Вот у меня такое впечатление, что резкий слом потом происходит при Ломоносове, когда Ломоносов начинает создавать новый литературный язык, фактически. А так писали, элита писала записки друг другу на каком языке? На русском. Ну, писали по-русски, конечно. Вот. Но Илья Николаевич прав, еще и это очень хорошо видно, собственно, в языке Петровской эпохи, потому что очень много слов, которые появляются в русском языке, они приходят именно из польского сначала. То есть польское влияние. Польское влияние. Это полонизм, мало кто знает, да. Полонизм очень много. Ну, собственно говоря, так сказать, как было принято говорить в советское время, правящий класс, который Петр создает, он сначала ведь называется все-таки шляхтой, он будет называться так очень долго. И слово «дворянство» укоренится в обиходе уже сильно после смерти Петра. Но вот даже чуть-чуть возвращаясь назад к тому, что Игорь Николаевич говорил, к смуте, мне кажется, что смута в этом смысле была еще важна потому, что, собственно, что произошло в смуту? В смуту разрушился некий вековечный порядок, который казался совершенно незыблемым, да, и его невозможно. Он Богом создан, вот этот порядок, и вдруг он разрушился. И вдруг оказалось, что вот страна существует, а царя нету. И это, как вот это... Прирожденного царя. Нет и не будет уже. И не будет, да. И можно себе представить, что, скажем, в эпоху Грозного русский человек вот это, в принципе, не мог вообразить, что такое может быть. И тут такое случилось. И оказывается, что люди начинают проявлять то, что, ну, выражаясь современным языком, называется социальной активностью. То есть вот личность начинает себя каким-то образом проявлять. Там, да, если мы вспомним героев смутного времени, самых разных, так сказать, героев смутного времени, это зачастую люди далеко не как бы с высшего слоя. Это люди из самых разных. И, скажем, князь Дмитрий Михайлович Пожарский не принадлежал, так сказать, к самому высшему слою, правящему слою, скажем так, русской знати. Я там не говорю уже о Минине, да? Ну, там можем вспомнить и Прокофия Липунова, конечно, и так далее. Вот. То есть личность начинает себя проявлять. То есть личность на что-то способна. Да? Вот, то есть вот это, конечно, не случайно. И смутное время как раз порождает некоторые тексты, которые историки с осторожностью причисляют, так сказать, вот к первым русским мемуарам. Нет мемуаров, но есть другие жанры, которые фактически можно приравнять к мемуарам. Скажем, это житие протопопа Аввакума, им самим написанное. Да. Житийная повесть, которую человек пишет сам о себе. Там есть одна очень любопытная деталь. Классика древнерусской литературы вообще-то. Да. Уже сегодня, так, да. Не то слово. Там есть одна очень любопытная деталь в автографе. Есть два автографа жития. И там есть строчка, что это написано по понуждению его духовника. Причем то, что это по понуждению написано рукой духовника. То есть, судя по всему, происходит очень серьезный слом, когда человек понимает, что это вообще-то грех гордыни. И духовник дает ему добро на то, чтобы он написал, в общем-то, житие свое собственное. Ну, понятно, что это особая ситуация, это особые условия. Они сидят в этом самой яме. Mm-hmm. Вот, деваться им некуда, и никто другой написать не может. Но это какой, в общем-то, должен быть посыл колоссальный внутренний, да, для того, чтобы человек начал писать свое собственное житие. Да, при том, что Аввакум – это символ старообрядчества, и, то есть это символ старой, прежней культурной традиции, которая прямо противоречит вот, появлению, казалось бы, подобных текстов. И вообще лозунг «Вперед к прошлому» – это лозунг не новый. Да, да, и в этом смысле среди специалистов есть, так сказать, споры относительно того, вообще правомерно ли относить житие Аввакума именно к древнерусской литературе, потому что это вот текст абсолютно уже как бы из другого культурного света. Это середина 17 века. Я употребил как раз вот словосочетание классика древнерусской литературы по тому, как меня учили. То есть меня даже не задумывался. Да. В какой-то степени, причем можно даже зайти еще чуть глубже, да? Потому что уже какие-то вот завязочки идут в то время, когда вообще, казалось бы, ни о каких переменах радикальных не могло быть речи. Курбский. Курбский, который пишет историю великого князя Московского, но это в значительной степени его личные воспоминания, которые он... тут и публицистика зарождается, и отношение к личности, которое потом будет развиваться в 17 веке, а реально уже воплотится в 18 веке. Это очень медленные процессы, но они идут. Они идут очень глубоко, и есть внешние толчки, которые, в общем-то, этому способствуют. Тут надо заметить, что вообще вот эта схема, так сказать, согласно которой 17 век, литература 17 века, это вот древнерусская литература. Это ведь такая, эта схема, собственно говоря, родилась в советское время. В значительной степени ее автором был Дмитрий Сергеевич Лихачев. И сегодня очень многие специалисты по русской литературе говорят о том, что 17 век неправомерно, так сказать, относить к древней русской литературе, это все-таки уже вот иная совсем эпоха. Ну, к концу 17 века появляется поэзия, так сказать, вполне даже ну, возможно, светская. Проще просто. Вот есть Петр, вот есть черта, все было, что левее это древнее, что правее это новое. Вот это как раз, по-моему, приводит очень часто к такому впечатлению, что Петр резко все сломал. Вот насколько я понимаю, все-таки Петр при его колоссальной совершенной энергии, при его колоссальных идеях, которые он попытался воплотить, в значительной степени он просто передал тем процессам, которые шли где-то очень глубоко, внешнее воплощение. И возглавил их. И возглавил их, конечно. Возглавил. Поэтому... Это касается и, так сказать, скажем, административной сферы. Очень долго вообще считалось, что, скажем, вот Петр так резко взял и поломал старый административный аппарат, старую систему управления, и на ее месте создал новую. Вот наш питерский коллега Евгений Викторович Анисимов в середине 90-х годов выпустил книгу этому посвященную, которую он писал много лет, очень скрупулезно изучая отделы производства разных учреждений. И он показал, что это был на самом деле вот такой медленный процесс, который длился на протяжении всего Петровского царствования. Как воеводы, как назывались воеводами, так и назывались в первое время. Но тут даже дело вот не в названиях, а дело в том, что, собственно говоря, вот как было поломать этот аппарат. Потому что, ну, Петр там мог вот какое-нибудь учреждение там переименовать и назвать его каким-нибудь иноземным словом. Но людишки-то, которые там работали, они же, их же не переименуешь, правда? Они вот как привыкли писать. Главное, чтобы брали по чину. Да, и как они привыкли вот, работать. И пока вот это какая-то новая поросль вот этих чиновников. Ведь почему не случайно Петр начинает очень активно вот, в административной сфере, в сфере управления, начинает использовать военных? Потому что вот этот старый слой приказных, он не справляется. Вот он не может работать в темпе в другом. Да? Там все медленно происходит. Вот это вот главное на самом деле. И опять же, в литературе можно встретить такое утверждение, что вот старый бюрократический аппарат, он саботировал Петровскую реформу. Да он не саботировал, он просто не умел аппарат, по-другому. Александр Ильич, я прошу прощения, всякий государственный аппарат саботирует все реформы по одной простой причине. Ну, люди те же самые остаются. Да. При Петре это, так сказать, там, как бы мы с вами сегодня сказали, происходит сращивание власти и капитала. Поэтому, так сказать, чиновник, который вот этим всем распоряжается, и тут, конечно, мы не можем не вспомнить незабвенного Александра Даниловича Меньшикова. Герой нашего. Герой нашего времени. Да, да. Но вот это ведь очень интересно. Вот смотрите, Меньшиков. Меньшиков выходец из низов. Это человек, который, ну, он, так сказать, вряд ли он испытывал какую-то вот тягу к тому, чтобы в своей повседневной жизни, в домашнем быту воспроизводить вот какую-то русскую старину. Да? Он становится губернатором Петербурга, строит дворец на Васильевском острове. Это замечательный, на мой взгляд, один из вообще самых замечательных музеев Петербурга. И это абсолютно европейское жилище. Абсолютно европейское. Ну, там есть некоторые такие явления, вот, которые, конечно, там свидетельствуют о, так сказать, натуре хозяина дома, там, вроде там избыточного количества голландских изразцов, там, где им, так сказать, и не обязательно быть. Вот. Но это уже другое дело. Но, в принципе, это европейское жилище, да, и в быту, так сказать, понятно, что там другой быт. Но при этом человек-то все равно оттуда, из той эпохи, да, и, так сказать, повадки у него, и они вот это... Ну, это такой новориш, в общем, Меньшиков, который... У него нет корней, в сущности, да, а огромное количество людей, которые вокруг Петра, это люди, которые переодеты в европейское платье, там и зачастую и в парике, вот, но он домой приходит, и, значит, парик это снимает, платье это скидывает, плюется на него, вот, и, так сказать, живет так, как жил, и как жили его предки. Потому что еще дело тут даже не только в привычке, а потому что вот с этим бытом, с этим укладом жизни, вот с этой обстановкой, с этой системой взаимоотношений с домашними связан огромный пласт культуры, который, собственно говоря, обеспечивает еще и социальный статус этого человека. Он обеспечивал его на протяжении там, предшествующих 2-3 веков. А потом, Александр Борисович, это же все не осознается по большей части. Конечно, и когда мы приходим домой, извините, мы меньше всего думаем, соответствуют наши отношения, скажем, с домашними, да, новым веянием в государстве. Мы живем так, как жили наши семьи. Да, мы пытаемся, в общем-то, развивать ту же самую линию, поэтому это просто не осознается. Это, опять-таки, неосознанная часть вот той самой жизни повседневной, которая у нас сохраняется. Петербург – это один город, Россия большая. А что за пределами? И чем дальше от Петербурга, тем все меньше и меньше всех этих внешних каких-то моментов, которые вводились. В основном это затрагивает, как я понимаю, верхушку общества прежде всего, потому что они вынуждены так или иначе соответствовать, так сказать, своему новому статусу. А люди-то живут так же, как жили. Ну вот опять здесь... Я бы сказал, такая очень, очень неопределенная ситуация, потому что вот с одной стороны можно сказать, что вот русская деревня, да, она живет так же, как прежде, да? Вроде ничего не изменилось, ничего не изменилось. А с другой стороны, смотрите, начинаются рекрутские наборы, и из этой деревни люди попадают в армию, начинается, вводится подушная подать. Из этой деревни люди посылаются на Петровские стройки. Да? Они попадают в какой-то... Во-первых, они начинают перемещаться. Это причем раз. Перемещаться большими массами, да? Чего прежде не бывало. Во-вторых, они попадают в какую-то совершенно вот иную, так сказать, ситуацию. Непривычную, непонятную и чего прежде не бывало. И потом те, кому повезло, возвращаются назад в свою деревню. И, так сказать, они вот в этой среде живут, они что-то там рассказывают и так далее. В городе, даже вот в провинциальном и далеком городе, там появляются новые люди. Там появляются новые люди. Там появляются вот эти петровские чиновники. Туда приходят петровские указы. Из этого города тоже тягают людей, опять же, на эти самые стройки и в армию. И так далее. То есть вот с одной стороны вроде бы ничего не меняется, а с другой стороны, как я в самом начале говорил, что вот чего бы мы ни с вами не коснулись, мы видим, что Петр, так сказать, свои руки дотянул и до этого. Ну, вот. То есть это вот очень такая, конечно, быт, конечно, повседневная жизнь меняется очень мало. Вот. Но, скажем, вот мой собственный опыт такой вот исследовательский в этом смысле, он показывает, что, например, в лексику, в язык проникают много слов новых, которых прежде не бывало. Не шти, а зуб, моя радость. Вот. Они начинают ругаться по-другому. Да. Они начинают по-другому ругаться. Вот я изучал там небольшой русский провинциальный городок, и вот где-то вот 30-е, там, 40-е годы 18 века самое такое распространенное ругательное слово оказывается «шельма». Шельма, оно, кстати, тоже из польского пришло. Ага. Вот шельма, ну, кто бы мог подумать, да? Далеко, далеко от Петербурга достаточно. Вот. Тем не менее, вот это вот и проникает. И еще я бы вот обратил внимание на такой момент, что сам Петр, который вроде бы вот отрекается от, так сказать, древнерусского наследия, скажем так, и... Много написано о том, что Петр ненавидел Москву, что Москва вот у него ассоциировалась со стариной, со стрельцами, так сказать, и так далее. Ключевский об этом хорошо писал. Но вот начинается Северная война, и Петр ведь что говорит? Он говорит, мы воюем за отчины и дедины. Да? То есть он, так сказать, формулирует это не просто как бы оправдание справедливой войны, да, а это вот именно, так сказать, некое наследие. То есть он ощущает необходимость вот продолжения некой исторической традиции. Начинается очень сложный процесс формирования представления о родине и отечестве. Да. Он отец начинается... отечества уже в конце уже жизни Петр был назван. Да, но, понимаете, это но особый отец разговор. Чего? Потому да? что отец отечества – это вообще термин, который приходит из истории. Причем из истории не российской. Угу. Вот это титул официальный, который давался римским императорам. Вот, Октавиан Август, скажем, был отцом отечества. Вот. Но это особый разговор, потому что имперская идея, которую воплощает Петр, это тоже продолжение древнерусской традиции, хотя очень своеобразное. Но я бы хотел хотя бы так наметить, пунктировать эту линию. Вообще представление об отечестве, судя по всему, начинает формироваться вот опять-таки со смуты. Опять-таки это борьба... Национальное самосознание. Да, да, да. Отечественная война 1612 года... Это первый посыл такой, явный, который потом завершится уже при далеких потомках. Да? Это Гавриил Романович Державин. Впервые в 80-е годы 18 века уже напишет «Родина» с заглавной буквы. Это уже все это будет вот, представление о родине в нашем смысле слова практически. Вот. Но развивается еще одна идея наряду с этим. Мы как-то уже говорили неоднократно о идее, который у нас обычно формулируется так «Москва, Третий Рим». Вот, но это четвертому тоже... не бывать. Четвертому не бывать, да. Эта идея, она была гораздо более сложной. Она имеет тоже очень долгую традицию, начиная с Киевской Руси, когда Киев стал Новым Иерусалимом и в какой-то степени Новым Римом. Да? И это шло, формулируется это где-то на рубеже 15-16 веков, и идея эта сохраняется. Она станет одной из базовых идей во время раскола. Потому что тут начнутся очень сложные отношения по поводу того, вот этого царства чье? Антихристово царство или это уже тысячелетнее царство Христово будет? и так далее. Там споры по поводу двуглавого орла, который будут вести старообрядцы, которые будут объяснять его через третью книгу Эздры, говорить, что это царство Антихриста. Это будут и отношения очень сложные между Алексеем Михайловичем и Никоном. Когда споры дойдут до такого накала, что Никон попытается вывести идею Нового Иерусалима из Москвы вообще. Он будет строить Новый Иерусалимский монастырь. Причиной разрыва патриарха Никона с царем Алексеем Михайловичем стало вмешательство патриарха во внутреннюю и внешнюю политику государства под тезисом «священство выше царства». Никон провел церковные реформы с целью унификации богослужения и церковных текстов. Деятельность Никона по исправлению книг и обрядов по греческим образцам вызвала протест значительной части русского духовенства, приведший к расколу Русской Православной Церкви. В 1658 году патриарх Никон оставил патриаршество и удалился в основанный им Ново-Иерусалимский Воскресенский монастырь. Вскоре он самостоятельно вернулся в Москву, но был выслан обратно. На церковном соборе был лишен сана и сослан в Ферапонтов монастырь. Петр попытался вывести идею Третьего Рима из Москвы. Он создает Петербург как имперскую столицу. Вот Александр Борисович может со мной не согласиться. С чего начинает Петр строительство Петербурга? Он начинает строительство с храма Петра и Павла. Ну, понятно, тезы именитые. Выбор места был не случайным, конечно. И вот эти вот две крайние точки, Таганрог и Санкт-Петербург, как две возможные, потенциально возможные столицы империи, они, конечно, были не случайными. Но строительство самого храма Петра и Павла для меня, я думаю, что все-таки какая-то идея в этом была, Александр Борисович. Это не просто тезоименитый святой. С чего начинает Хлодвиг строительство империи своей, столицы империи? Он начинает со строительства храма Петра и Павла. Да, храм Петра и Павла как центральный храм Рима. И недаром есть даже статья, это Успенского и Иванова, да, о гербе Санкт-Петербурга, который нарушал геральдические законы, но он в какой-то степени повторял ключи Ватикана. Да. Да. Ну, я бы сказал так, что, как и вообще со всем, что делал Петр, он сначала что-то делал, а потом думал. Потом до него это доходило. Поэтому... А он, может быть, молился все-таки сначала? Все-таки православным человеком. Молился, да, может быть, и молился. Но дело в том, что если говорить о основании Петербурга, то, как известно, историки до сих пор не могут выяснить, действительно ли Петр был на этом месте 16 мая 1703 года. И, судя по всему, скорее всего, все-таки нет, кажется, что не был. Решение о строительстве крепости в устье Невы было принято без него. На военном совете он в это время осматривал окрестности. Вот. А когда вернулся, ему доложили, что вот решили крепость тут место строить. Хорошее. Он поехал, посмотрел. Вроде место хорошее, ему понравилось. Начали строить. И вот тут постепенно, ну, по-видимому, довольно быстро, у него вот появилась эта идея строительства не просто крепости, но строительства города и строительства этого города как столицы. Петропавловская крепость была заложена в мае 1703 года по плану Петра I. День начала строительства крепости 16 мая по старому стилю, 27 мая 1703 года по новому стилю считается датой основания города. Крепость состоит из 6 бастионов, соединенных куртинами, 2 равелинов и кронверка. Все укрепления первоначально были земляные, и лишь к концу 40-х годов 18 века были одеты камнем. Со второй четверти 18 столетия Петропавловская крепость использовалась как секретная политическая тюрьма. Петр действительно начинает строить Петербург как столицу империи. Явно совершенно. И в этом смысле я абсолютно согласен и в том, что касается символики Петропавловского собора и, естественно, и герба, который, правда, немножко позже возникает и так далее. Вот. Но это очень рано, смотрите, это еще вообще 1703 год, но там, ну, предположим, что, так сказать, эта идея там сформировалась у Петра не в 3-м году, а в 4-м, в 5-м, там мы не можем точно это сказать, вот, но очень рано, то есть когда... Вообще-то непонятно еще и чем эта война закончится. И Петр в это время очень старается каким-то образом ее закончить и завершить. И не помышляя еще там, так сказать... лаврах победителя, да? Да, о лаврах победителя, и о том, чтобы еще да и какие-то там территории присоединить к России. Он вот, нравится ему это место в силу некоторой, я бы сказал, такого... несколько извращенных представлений все-таки, на мой взгляд, потому что место-то... Мрачное место. Мрачное, малоприятное. Я прошу прощения, там же был уже печальный опыт, когда шведы попытались построить ландскрону точно в этом же самом месте. Но они продержались год. Чуть-чуть по течению выше, да, там? Да, чуть-чуть выше по течению, но это сейчас южная окраина Санкт-Петербурга, да, практически. Они ведь ее бросили через год, потому что место совершенно непригодное для жилья. Да, что русскому здорово, да, то немцу, смерть. Вот классик просто в корень глядел. Да. Вот, так что, но вот это очень интересно, что вот эта вот идея, и он в это время готов, ему, так сказать, так быстро, вот, видимо, это произошло, что ему так быстро это все стало нравиться, он так это полюбил. И полюбил, я думаю, прежде всего вот саму идею. Идею построения города вот в этом мрачном, в этом отвратительном месте, где шведам ее воплотить эту идею не удалось. А мы это сделаем вопреки всему, вопреки шведам, вопреки природе. Так сказать, мы вот докажем, что человек с его разумом, с его возможностями вот на все способен. Вот. И он это так полюбил, что в это время он вот ведет переговоры о том, чтобы заключить мир с Карлом, и лишь бы вот сохранить этот кусочек земли, готов отдать много других русских, исконно русских земель, он готов отдать в обмен на вот этот клочок земли. Но вот эта идея Третьего Рима, безусловно, очень рано появляется. Это очень интересно. А насколько у Петра уже к этому, ну, в зрелом возрасте, конечно, сформировалось такое чувство ответственности, что у него высшая власть, что есть некий сакральный смысл в его вот, появлении на этом свете, что он должен что-то сделать. То есть мы иногда рассматриваем как обычного человека, но ведь он же понимал, кто он. Да, ему не деньги вроде не нужны, чем власть какая. У него мотивы-то были другие. Конечно. Я думаю, что с молодых ногтей ему эту идею, конечно, вообще-то внушали. Ему нужен был подвиг, слава. Ну, конечно, конечно. И, кстати, когда вот мы обсуждаем вопрос переноса столицы, Стольный град, первопрестольный град, значит, надо престол туда переносить. Какой? Значит, он ликвидирует второй престол, объединяет их, да, под себя, ликвидируя патриаршество. Ну, оно так сам там. Понимаете, вот идею нового сложилось. Иерусалима, он спокойно с ней расстался, оставив эту идею в Москве. И ведь идея Нового Иерусалима, она была доминирующей идеей в Древней Руси. Потому что речь шла как раз не об имперских амбициях, там, скажем, Ивана Третьего или Ивана Четвертого. Речь шла о том, что это столица богоспасаемого мира. Вот для Петра... Правильно славящего Христа. Да, для Петра мира. Эта идея явно не является доминирующей, в отличие от Алексея Михайловича, кстати сказать, который Алексей Михайлович будет... говорить грекам, что он готов там жизни не пожалеть, чтобы защитить своих подданных греков. Он пальцем не собирался шевелить для того, чтобы их там спасать, защищать и так далее. Но он декларировал эту идею. Для Петра имперская идея становится доминирующей. Для него становится доминирующей идея Третьего Рима. Вот понимаете, у нас, когда вспоминают о Москве, о Третьем Риме, забывают, что это идея, я еще раз повторяю, это не столько Третий Рим, сколько Новый Иерусалим. Это идея духовной преемственности, как центра православия от Константинополя. А для Петра, конечно, идея Третьего Рима. Да, но как имперская, да. У да. него это именно имперская идея. То есть она уже... это не только идея духовного наследия. Да, это идея и политического наследия, безусловно. Вот. И в этом смысле понятно совершенно, почему он оставляет идею Нового Иерусалима и, так сказать, вот с акцентом на православие, потому что Россия в его, так сказать, представлении, она становится членом вот этого концерта европейских государств. Европейским государством. Она становится европейским государством, она должна сравняться, так сказать, вот с ведущими европейскими державами, так сказать, в своем политическом значении. То есть это происходит, мы наблюдаем такую вот трансформацию этой идеи Третьего Рима. И мы сейчас вообще говорим с вами о очень важной, очень, так сказать, важном, я бы сказал, моменте русской истории, недостаточно изученном. Недостаточно изученным, потому что, в том числе и потому, что у нас, к сожалению, не так много вот есть источников, по которым мы, собственно говоря, можем это изучать. Петр оставил по себе огромное количество письменных документов, колоссальное количество, но он... Это деловые распоряжения, да, в основном. Да. Это деловые распоряжения, да. Но они довольно часто, так сказать, там вот где-то проскальзывают какие-то строчки, из которых можно реконструировать вообще представление Петра, его взгляды на очень многие вещи. Uh-huh. Вот. Но вот какого-то текста, в котором бы он прямо вот так вот это все говорил, этого, конечно, нету. Вот. Теперь, что касается, так сказать, вот его самоощущения, оно, мне кажется, при том, что, безусловно, Игорь Николаевич прав, и, так сказать, ему с детства внушали, но, тем не менее, как и все остальное у Петра, так сказать, шло, уже это был такой постепенный процесс, но достаточно быстрый, потому что вот Петр, я в одной из наших предыдущих передач говорил об этом, что Петр обладал замечательной способностью. Он был невероятно восприимчив. Обучаем. Обучаем, да. Он, вот все, что с ним происходило, он воспринимал действительно как некие жизненные уроки, из которых он реально совершенно извлекал, так сказать, вот некое новое знание. И поэтому совершенно не случайно, что вот происходит поражение под Нарвой. Угу. Это колоссального значения, колоссального размера, я бы сказал, урок преподнесенный. Он очень быстро оправляется. После этого и в 1702 году появляется манифест о вызове иностранцев в Россию, в преамбуле которого Петр пишет о том, зачем он проводит реформу. Битва при Нарве или Нарвская конфузия – одно из первых сражений Северной войны между русской армией Петра I и шведской армией Карла XII. Битва состоялась в ноябре 1700 года у города Нарвы и окончилась поражением русских войск. Русские потерпели тяжелое поражение, была потеряна большая часть артиллерии, понесены тяжелые людские потери. Сильно пострадал командный состав. В Европе русскую армию на несколько лет перестали воспринимать как серьезную силу, а Карл XII получил славу великого полководца. С кем Петр начинает, так сказать, дружить? Вот он начинает свое большое посольство с того, что он едет в Кёнигсберг, потом он отправляется в Англию. Вы посмотрите, это протестантские центры. Отношения Петра с церковью в значительной степени подготовлены этим, но это и обусловлено было тем, какие страны он выбирал для посещения. У нас говорят, что он поехал в Англию, потому что он хотел научиться строить корабли не на глазок, а по расчетам. Да, был и вполне рациональный момент. Но есть еще и момент выбора, который мы не всегда осознаем сами. Когда мы собираемся выбирать тот или другой шаг в своей жизни, у нас есть еще какие-то подспудные идеи, чаяния, представления, которые у нас воплощаются в этом. Помните, у Генри есть замечательная совершенно фраза, я ее очень часто вспоминаю в «Дорогах, которые мы выбираем». Когда Акула Дотсон рассказывает о своей молодости, говорит, что он в 14 лет сбежал из дома, хотел пойти в Нью-Йорк, дошел до развилки и не знал, куда идти. А потом там шла какая-то компания циркачей, он пошел с ними и стал грабителем. И он говорит, меня всегда волнует, а что, если бы выбрал другую дорогу? А Боб Тидвелл ему говорит, ты знаешь, я думаю, что было бы то же самое. Дело не в том, какую дорогу мы выбираем. Что-то внутри нас заставляет нас выбрать эту дорогу. Вот что-то внутри Петра и общества заставило выбрать именно этот путь. И это путь, который оказался вполне перспективным. Он, путь был плодотворным. Понимаете, это позволило, в общем-то, России войти вот в тот самый союз европейских государств и стать европейским государством как таковым. И это на столетия вперед определило основной вектор развития. Одновременно с этим нужно иметь в виду, что итоги, так сказать, результаты петровских реформ, и мы говорили об этом в отдельной передаче, это крайне противоречивое явление, крайне противоречивое. И, собственно, вот то, о чем вы сказали, вот то, что вот власть, верхи, они все время идут вот этим путем, который Петром намечен, так или иначе. Но это движение, оно очень непростое. Все время оно все время очень непростое. И время от времени вот там Николай I, значит, Александр III, вот Николай II, они начинают думать о том, что вот нужно к чему-то вернуться. Там, оглядываются вот, назад постоянно. Оглядываются назад постоянно. Почему? Да потому что вот есть действительно вот эти верхи, которые, так сказать, вот направлены по этому пути. И есть народная масса, чрезвычайно инертная. Мы вспомним, что Пушкин говорил, что у нас в России единственный европеец – это правительство. Вот за этим очень много стоит. И вот мы вначале сегодня говорили, там, скажем, об инертности аппарата, так сказать, да? Так вот, это, собственно, то же самое. Мы даже и сегодня очень часто можем наблюдать, когда, так сказать, какие-то сигналы, идущие сверху, они вот, эти сигналы порождены пониманием реальной ситуации, пониманием, так сказать, необходимых действий каких-то, так сказать, они произведены по некоему вот образцу, примеру, так сказать, и так далее. И эти сигналы тонут где-то там вот в какой-то гуще, которая на эти сигналы абсолютно не реагирует. Да? Вот. Поэтому это вот очень-очень сложные процессы, как здесь я бы вообще сказал, что мы должны понимать, что когда мы говорим об истории, об историческом процессе, это не какое-то вот прямое, так сказать, линейное движение. Это очень сложный процесс. Это процесс многофакторный. Мы не можем сказать, что вот, там, взяв какое-то отдельное историческое событие, и сказать, это произошло потому-то и потому-то. Это всегда произошло по огромному количеству, так сказать, причин. Это равнодействующее очень многих векторов. Да, объективных, субъективных. Да, и при этом там, даже конечно, бывает очень сложно сказать, да. Какой именно, так сказать, вот оказался решающим. Потому что... Почему? Потому что мы имеем дело не с какими-то там механическими процессами, да? Мы имеем дело с тем, где задействованы люди. И люди постоянно осуществляют вот этот самый выбор, о котором Игорь Николаевич говорил. И выбор этот, он, так сказать, вот он может быть, можно его считать где-то предопределенным, да, где-то, но где-то он происходит и случайно, то есть как кажется случайно, он, конечно, не случайен, он, конечно, вот связан вот с этим конкретным человеком, который этот выбор осуществляет. Когда говорили о многофакторности, я всегда вспоминаю классика, которого сейчас не любят цитировать, Энгельс. Одно из последних писем его он как раз писал о том, что это только при самом общем взгляде мы можем сказать о направлении, в котором движется история. Но чем меньше хронологический промежуток и чем меньше территория, которую мы рассматриваем, тем сложнее уловить вектор этого движения, потому что это равнодействующее тысяч, миллионов различных целей и устремлений. И поэтому тут возможны повороты в любую сторону. Это действительно очень сложный процесс. Конечно, кто же будет цитировать Энгельса, когда партийный подход в осмыслении исторических процессов долгое время доминировал. А это немножко тут даже классик. Энгельса не любили цитировать эту фразу и в советские времена, потому что она противоречила тогда общей установке. И сейчас тоже. Ну, сейчас просто личность сама несколько одиозно выглядит. Но вот эти вот все возвраты к прошлому. Но есть шикарный совершенно пример, это образ блестящий. Ведь, понимаете, знаменитые Буденовки, да? И формы Красной Армии, да, когда она создается. Откуда она берется? Она берется складов. Что это за склады? А это склады, на которые было заложено обмундирование для русских войск, которые будут участвовать в параде Победы в Первой мировой войне в Константинополе. Идея-то какая? Вот он, Новый Иерусалим, вот он, Третий Рим, понимаете? Опять выруливаем туда же. Олег прибил щит, и мы теперь пройдем. Ну, это на протяжении всего 19 века. В шишаках, идея, понимаете, да? Это же идея, богатырские шапки, которые Васнецов расписывали. Крест, да. Святой Софии, это идея, ага, так сказать, понятная, да. Но вот, опять же, с одной стороны так, а с другой стороны, конечно, конечно, петровские реформы приводят к культурному расколу. Ага. Они приводят к культурному расколу, они порождают вот эту грамотность элиты, грамотность европейского типа, образование европейского типа, ориентацию на европейские культурные образцы. Но все, что мы, так сказать, можем перечислить, то, что постепенно на протяжении 18 века возникает, там русская поэзия, театр, литература, живопись, музыка и так далее. Где первые русские композиторы получают образование? Они едут в Италию. Вот. То есть это все, все вот эти, так сказать, элементы высокой культуры, искусства, это, они возникают по европейским образцам. Конечно, это отделяет. Конечно, это отделяет элиту, так сказать, от народной массы. Безусловно. И, безусловно, я абсолютно согласен с тем, что здесь, в том числе и здесь, я бы так сформулировал, и корни вот этих потрясений 20 века. Безусловно. Отношение историков вот после Петровского времени как бы к Древней Руси, оно тоже показательно, что там же разные были тенденции, были мода, было указание, там рекомендации, все что угодно было. Ну, знаете, начнем с того, наверное, что Василий Никитич Татищев, который составляет историю России, он ведь фактически работает как летописец. Он просто сводит вместе тексты предшествующих летописей. Это тоже летописный свод, но очень своеобразный. Во где начинается новая тенденция. Он вдруг начинает ссылаться на тексты летописи, которые якобы до нас не дошли. Но есть замечательная работа Алексея Петровича Толочки. Это украинский историк, талантливый, который отследил саму процедуру. Оказалось, что все списки дошли. Просто он не различает список и копию с этого списка, которая потом уничтожается в процессе работы. И исчезает, естественно. Но он создает и первую реконструкцию. Он создает Акимовскую летопись, которая сначала у него идет в качестве его соображений, как это должно было быть. А в первой же редакции «Истории России» он это вносит уже как текст летописи. Это не фальсификация. Это реконструкция, он просто еще не знает, как это будет называться. И потом, конечно, вот это медленный процесс, когда, с одной стороны, иностранцы, которые вносят колоссальный вклад в развитие историографии, но тут Александру Борисовичу карты в руки, что называется, потому что уж о Миллере... Кто-кто, Александр Борисович, наверное, знает больше, чем кто бы то ни было у нас. Ну, вот. И вдруг появляется Ломоносов, которому поручается писать историю России. Он пишет ее с позиции здравого смысла. Не очень здравая история, но с позиции здравого смысла. А потом, конечно, это как образец для подражания уже с Николая Михайловича Карамзина, как мне кажется. Я не знаю, Александр Борисович тут... Ну, что касается, да, вот что касается Татищева, это очень интересно, потому что Татищев, конечно, это вообще очень занятная, так сказать, фигура, очень своеобразная фигура человека, который вошел в нашу историю как, так сказать, отец русской истории, да, вот с него началась русская историческая наука. При этом это был довольно крупный государственный деятель. По нашим, так сказать, масштабам, он губернатором был астраханским, Вот. В Екатеринбурге памятник стоит. Основал, да, Екатеринбург, там, значит, памятник стоит. Оставил нам большое количество текстов письменных, самых разных причем. При этом был взяточником, так сказать. Как и подавляющее большинство его коллег. Ну, не просто подавляющее, а как все абсолютно, так сказать, в это время практически трудно было. Но чин у него был солидный. Чин у него был серьезный. То есть брал серьезно. И брал серьезно, но от него осталось ведь и рассуждение на тему взяточничества. Он как раз в духовной своей пишет сыну о том, что, так сказать, честно ему сообщает, что где-то еще это в 22-м году было, когда его государь призвал, когда первый раз Татищев был назначен управлять там вместе с Гениным уральскими заводами, у него вышел первый конфликт с Демидовыми. И уж кто там был виноват, неизвестно. Там оба были хороши, конечно. Вот. Но так или иначе, Демидов на него написал донос. И вот Татищев пишет, что государь его призвал и спросил его, а правда ли, что ты берешь взятки. Вот. А тут говорит, правда. Правда, государь говорит. Ну, при этом перед тобой никак не виноват. Сделай свое дело. Да, потому что... А государь спрашивает, как так, удивился он. Значит, Татищев пишет, что Петр удивился и говорит, а как так, объясни. Он говорит, ну как, государь, вот я сижу у себя в конторе и дела свои, значит, справляю. Но я вот должен сидеть там, предположим, с 9 утра там, до 4 часов дня. Вот. А ко мне просители приходят, приносят какие-то прошения. Вот. И у меня на столе вот стопка бумаг лежит. Ну вот пришел проситель, я у него взял прошение и под низ подложил, пока до него дело дойдет. А ему, может быть, там вот рыбу какую-нибудь там, скажем, везти надо. Пока до него дело дойдет, у него товар весь стухнет. Вот. А он мне, значит, заплатит, и я вместо того, чтобы, как Татищев говорит, собак гонять да в карты играть, я на работе, так сказать, посижу горю, подольше, поработаю, да. Вот, и, значит, это дело сделаю. И поэтому он говорит, и мне хорошо, надо и купцу. Надо не устрашиться перед государем, найтись вовремя, да. Да, и говорит, и тебе, государь, никакого убытку. Вот. И Татищев утверждает, что Петр с ним согласился. Вот это очень такая в этом смысле абсолютно типичная фигура человека 18 века. Россия как бы обрела свою историю. До этого вообще вот в сознании людей 18 века у нее как бы и не было истории. Уже в конце 18 века Екатерина Великая будет писать тоже, кстати, историю сказать, России, да? Историю России для того, чтобы доказать, что Россия – это древняя страна с древними традициями, что нечего говорить, что мы молодая, мол, страна. То есть боролась с фальсификациями. И она пишет записочку за 2 месяца до смерти. Она пишет записочку графу Румянцеву, который вот там, сидя в кружочке в Эрмитаже в Малом, в присутствии государни сказал, что, дескать, вот Россия – это молодая страна. Она пишет, что нет, не молодая, что мы древняя страна, что у нас вот был Рюрик, и княгиня Ольга была, и так далее, и так далее. Перечисляет князей древнерусских. Пишет ему и пишет дальше. Было время, когда велено было во всем пример брать с немцев, с голландцев. Но, и дальше замечательные слова она пишет, но узкие кафтаны таковых тел малых оказались не в пору колоссу нашему, и потому велено отставить. Программа наша заканчивается, и я надеюсь, что мы обязательно встретимся через неделю и продолжим наши экскурсы в историю в поисках все той же истины. Всего вам доброго. До свидания.